Глава 7 и предложение, от которого нельзя отказаться. Злость и упрямство напитали Джейд силой, позволив на одном дыхании дойти до самой лестницы, ведущей в холл. А вот спускаться пришлось, стиснув зубы. Ушибленное бедро дало о себе знать. Лишь на последних ступеньках Джейд облегченно вздохнула, понимая, что почти справилась. Быстро, словно воришка, осмотревшись, она прошла в темный будуар для приема богатых клиентов и, прислонившись к стене, принялась закатывать юбку. Спустя минуту ей открылся шикарный вид. Синяк на ноге уже налился багрянцем. Надо же было столь неудачно упасть, еще и под графа Баррингтона, одно самомнение которого тянуло фунтов на 200. При мыслях о его сиятельстве покраснели еще и щеки. Сразу перед глазами понеслись образы воспоминания. «Что я натворила?» Джейд прикусила губу, пытаясь воссоздать в памяти их с графом разговор, и почти сразу стыдливо мотнула головой. В который раз она проявила себя отнюдь не лучшим образом, могла промолчать, могла ответить мягче, сдержаться, не нагнетать, но снова наговорила того, о чем приходится жалеть. Почему? Ответа у нее не было, зато была гематома размером с кулак. «Руки, хвост!» Джейд осторожно вытянула ногу вперед и присела. Подтянув к себе саквояж, вынула оттуда мазь и бинт. Следующие несколько минут она посвятила самолечению. Для обезболивания пришлось добавить заклинание, потратив остаток тщательно сберегаемых магических сил. Тут же закружилась голова. День только начался, а она уже исчерпала себя практически до дна. Девушки в борделе оказались весьма непохожими на остальных жителей Рагоса. Предубеждение они променяли на чувство самосохранения, и, узнав, что к ним добровольно пришла лекарка, плевать, что женщина, тут же выстроились в очередь. Пришлось лечить не одну, а 13 дам, что совершенно не входило в планы Джейд. Ее саквояж изрядно похудел, а за лекарство нужно было отчитаться перед мистером Сандерсом, отдав при этом собственные монеты. Благо, с мисс Билли удалось стрясти обещание на выплату за половину расходного материала, да и то сдалась женщина не сразу. «Сначала хочу увидеть результат», — упрямо заявила она. «Я вас впервые вижу. Кто может поручиться за вашу работу?» Никто не мог поручиться. Джейд была новенькой в Рагусе. Ее начальник здесь скорее дал бы рекомендацию держаться от лекарки подальше. Пришлось соглашаться наполовину, надеясь на будущее сотрудничество. Тогда Джейд еще не знала, сколько сил уйдет на лечение, и теперь была полна решимости продолжить спор с учетом новых обстоятельств. Настроение от такой вылазки портилось с каждой минутой. Закончив со своей ногой, Джейд медленно поднялась, придерживаясь стены и прислушиваясь к собственным ощущениям. Совсем неплохо вышло, боль в ноге практически утихла. Главным сейчас казалось лишь одно — не проявить слабость перед графом Баррингтоном, видеть жалость в его глазах. Было сродни наказанию. Пусть лучше рычит и угрожает, чем смотрит, как на побитую собачонку. Так спокойней и привычней. «Справлюсь!» — Джейд улыбнулась сумраку комнаты, подбадривая себя. Опустив юбку, она собиралась выйти в холл, но ее остановил хриплый кашель, мужской. Вскинув взгляд в направлении звука и прищурившись, Джейд разглядела смутную тень у противоположной стены. «Кто здесь?» — спросила она, готовясь бежать. «Это его сиятельство, Вастаг», — все так же хрипло спросила тень, выходя на сумрачный свет. Джейд тихонько вздохнула от облегчения. «Вы что, все это время были здесь, Гийом?» Вопросом ответила она, узнав охранника борделя. «Да». Джейд осуждающе покачала головой. «И даже не предложили помощь». «Я?» Лицо Громилы вытянулось от удивления. «Вы бы приняли мою помощь в этой ситуации?» «Теперь вы никогда об этом не узнаете», — пожала плечами Джейд. «Но, возможно, хотя бы испытаете угрызение совести». Гийом встал неподалеку и белозубо улыбнулся. Совесть, если и грызла его, то слишком вяло, без энтузиазма. «Так кто вас так, мисс?» — повторил он свой вопрос. «Упала», — призналась Джейд, вспоминая, как получилось синяк. «Сказал бы ей кто с утра, что скоро она окажется в борделе, лежа под Грегори Баррингтоном, засмеялась бы. А теперь смешно не было». Опомнившись, Джейд добавила: «Но не хотела бы, чтоб кто-то знал об увиденном вами». «У нас в заведении многие падают», — криво усмехнулся Гийом. «Я умею держать язык за зубами, мисс. Иначе не работал бы здесь». «Я боюсь, вы неправильно меня поняли». Джейд, осознав, что Громила остался при своем мнении и по-прежнему считал графа виноватым в рукоприкладстве, испытала раздражение. «Если бы меня кто-то ударил, боюсь, он бы не выжил. Или не выжила бы я. Один из нас точно покинул бы этот прекрасный мир в неравной битве». Гийом рассмеялся. «Да, я заметил, что вы не промах, мисс». «Попробую считать это комплиментом». «Значит, и правда упали. Тогда почему просите скрыть это и прячетесь здесь?» «Разве это не очевидно?» — поразилась Джейд. «Я не люблю, когда меня жалеют из-за подобных глупостей. На моей ноге небольшой синяк. Он не заслуживает столько чужого внимания. Женщины без того все считают слабыми и безрассудными». Гийом громко фыркнул, покачал головой. «Что?» «Я понял», — загадочно ответил он. «Вы одна из этих дамочек». «Этих?» «Сейчас их много в столице», — кивнул Громила. «Сильные и независимые, требующие для себя равенства с мужчинами, живущие за счет богатых отцов, не поднимающие в жизни ничего тяжелее собственной шляпки». Джейд насупилась, осторожно подняла свой саквояж и собиралась гордо выйти, но Громила не позволил. «Я не хотел вас обидеть, мисс Лекарка, это ваша жизнь, не моя, и вам самой решать, как поступать». «Мне не нужно ваше понимание, Гийом», — холодно проговорила Джейд. «Но я действительно одна из этих. У меня есть голова на плечах, есть сила, которую я хочу применять во благо, есть образование, право на которое пришлось выгрызать. Я не стремлюсь работать стражником, не требую пустить меня в мужские клубы по интересам, не кричу, что способна заменить собой мужчину в любом деле». «Единственное, чего я прошу, уважение к работе, которую я делаю, хорошо». Гийом слушал Джейд, не перебивая, а стоило ей замолчать, забрал из ее рук саквояж и сказал, как бы между прочим: «Все хорошо, мисс, но иногда сила женщины проявляется как раз в ее слабости. Вам бы понять это, и тогда сможете горы сворачивать у себя на пути». «Впрочем, я хотел спросить не об этом. Расскажите мне, как девочки? Вы подлечили их?» «Да», — коротко ответила Джейд. Подумав, решила не обижаться на Громилу и спокойнее добавила. «И Эдди тоже посмотрела. Вы ведь о ней волнуетесь?» Гийом пожал плечами, продолжая разглядывать ее своими черными глазищами. «Она сказала, что приехала сюда с вами. Вы помогли ей избежать многих сложностей, а она устроила вас сюда. Странная у вас дружба». «Какая есть!» — Громила одарил ее оскалом. «Так что с ней? Она из комнаты не выходит, на себя не похожа. Ест плохо. Вы что-то обнаружили, мисс?» «Да, но мисс Билли я об этом не скажу». Гийом нахмурился, подался вперед. «Она заразилась чем-то». «Можно сказать и так», — Джейд усмехнулась. «Любовь многие называют болезнью». «Не понял». «Ваша Эдди влюблена и грустит, вот и все». «Нет, мисс, это не про нее». Громила покачал головой, потер ладонью лысину. «Я знаю ее. Она хоть и выглядит как кукла, но знает, что в этой жизни нельзя давать слабину. Никакой гребаной романтики, мисс». «У нее дверь выкрашена в розовый», — усмехнулась Джейд. «И все платья белого или голубого цвета». «И что?» «Духи сладкие-сладкие, заколки с бабочками, а на шее кулон с фотографией пропавшего клиента». «И что?» «Вы что, идиот? Джейд сначала сказала, а потом подумала, опомнившись, быстро добавила. «Простите, Гийом, я не хотела. У меня тяжело начался день, пора уходить». Громила не дал ей пройти. «Она любит все эти побрякушки», — согласился он, даже не думая обижаться на грубость. «Давно. Я и сам ей их покупал. Почему нет, раз нравится? Но работу свою Эдди всегда отделяет от личного». «Вы ее любите?» — решилась спросить Джейд. «Так ведь?» Гийом не отвечал. «Послушайте, раз уж мы с вами откровенничаем, то и от вас требуется правда», — разозлилась Джейд. «Я тут вам душу наизнанку вывернула случайно, ноги вот выставляла на показ». «Было плохо видно», — покачал головой наглец. «Это не считается». «Что ж, тогда и говорить больше не о чем», — вздохнула Джейд. «В конце концов, мне нет дела до ваших чувств, если вы сами не хотите о них говорить». «Как сестру», — сказал внезапно Гийом. «Эдди мне важна как близкий человек, но не как женщина, мисс. Она молодая совсем, но много перенесла, и я берегу ее по мере сил. Просил мисс Билли вызвать ей врача, потому что она есть перестала нормально, и синяки под глазами огромные». «Страдает ваша Эдди», — Джейд тепло улыбнулась. «Бывает такое, что даже сильные, совсем неромантичные девушки влюбляются. Вот и она. Стоило принять тонизирующее средство, сразу принялась твердить про Аарона Харри, пропавшего до меня лекаря. Но настораживает меня другое. Девушка утверждает, что несколько раз получала от него послание уже после пропажи и сама писала ему в больнице. Мне говорили, что он исчез около месяца назад, а Эдди последний раз получала от него послание в прошлый вторник». «Она так сказала?» «Да, но его записок у нее не осталось. Он просил их уничтожить». «Обещал золотые горы». На лице Гийома отразилось зверское выражение. «Грозился забрать и увезти в собственный дом?» «Не знаю». Джейд устало повела плечами. Она подавлена и больше говорила о том, как скучает. Но я выписала ей хорошее лекарство, такой темный пузырек. Хорошо было бы вам лично проследить, чтобы Эдди принимала пилюли 3 раза в день. Это снимет тревожность и немного успокоит ее, хоть ненадолго. «Сделаю, мисс, спасибо вам». «Не стоит благодарить меня. Я делала это не бескорыстно. Выставлю счет вашей мисс Билли на полную сумму. Она зарабатывает на девочках и обязана более ответственно подходить к делу». Гийом снова показал 2 ряда белых зубов. «Я слышал, как вы спорили с ней», — с улыбкой сказал он. «И здорово разозлили мисс Билли. С ней редко кто позволяет себе такой тон». «Я многих злю», — пожала плечами Джейд. «Не впервой». «Не знаю даже, почему», — хмыкнул Громила. «Иронизируете?» Она остановилась и уперла руки в бока. «А меж тем, ничего смешного в сложившейся ситуации нет. Я осмотрела всех девочек, и, в отличие от Эдди, 3 из них нуждаются в серьезном лечении. Одними сегодняшними заклинаниями и приемом прихваченных с собой пилюль там дело не кончится. Но они сказали, что лекарь, лечивший их раньше, пропал, а новых мисс Билли ни разу не нанимала. Выходит, последний раз ими занимался только мистер Харри». «Это правда», — кивнул Гийом. «А в больницу девушкам идти стыдно. Город маленький, все знают, кто они и откуда». «Стыдно, мучительно умереть молодым», — гневно бросила Джейд. «К сожалению, я не могу гарантировать, что останусь здесь работать в дальнейшем. Потому хочу взять с вас обещание, что вы доведете мое дело до конца и отвезете девушек в больницу. Там есть лекарь, мистер Лионем. Он страшный на вид, но добрый внутри. Не откажет». «Вы уже собираетесь покинуть Рагус?» Громила нахмурился. «Не собираюсь, но это возможно». Джейд вспомнила о графе и поспешила к выходу, грубо подтолкнув туда же Гийома. «Как вы верно заметили, я плохо нахожу общий язык с людьми». «Вы не стараетесь», — покачал головой он. «Но это ведь поправимо, мисс. Вам бы немного мягкости и терпения. Куда так спешим?» «Навстречу к тому, перед кем нужно проявить ту самую мягкость», — ответила Джейд понуро. «И терпение, рук его побери». «Вы ели, мисс Дэвис?» Это был первый вопрос, который задал Грег лекарке, едва спустился в холл борделя. До этого он прокрутил в голове несколько десятков возможных вопросов. Один раз даже мысленно на нее накричал. Не обнаружив Джейд в кабинете мисс Билли, Грегори решил, что девица сбежала, игнорируя его требования. Потом подумал, что так даже лучше, пусть держится подальше. Затем снова разозлился на нее за самовольство и собирался найти и отчитать. После он ее увидел. Девушка стояла внизу и переговаривалась о чем-то с громилой охранником. Тот улыбался лекарке и держал в руках ее саквояж. Граф мигом испытал раздражение. С ним рыжая вела себя, как с кровным врагом, а Верзиле Гийому достался мелодичный смех. Грег даже остановился на пару секунд, заслушался. Оказывается, заноза действительно умела смеяться. Тихо, заразительно и без малейшего кокетства, искренне. Однако стоило ей заметить графа, она тут же посерьезнела, даже насупилась. Грег крепче сжал трость в руках, злясь в большей степени на собственную реакцию. Какая ему в сущности разница, с кем хохочет эта странная девушка? Она и без того занимает слишком много места в его голове, и с этим пора что-то делать. Например, завести, наконец, любовницу, рыжую, зеленоглазую и послушную, чтобы смотрела в пол и боялась открыть рот в его присутствии. Это было бы чудесно. Наверное. «Вы ели, мисс Дэвис?» Слова сами сорвались с его губ, когда он отметил ее неестественную бледность и круги под глазами. Не успела. Если ее и удивил его вопрос, она ничем этого не проявила. «Тогда позавтракаем в таверне напротив. Через четверть часа нас заберут». «Как скажете, ваше сиятельство». Лекарка обернулась к Громиле, стоящему с ней рядом, забрала саквояж и попрощалась, тепло улыбнувшись. «Всего доброго, Гийом». «До свидания, мисс». Поклонился тот, все так же широко улыбаясь. Грегу внезапно захотелось посчитать тростью его позвонки, но вместо этого он прошел мимо, бросив через плечо. «Передайте мисс Билли, что я здесь не закончил. И счет мисс Дэвис она должна оплатить полностью». На улице стало заметно светлее, небо прояснилось, туман рассеялся, и даже воздух слегка прогрелся. Погода неожиданно решила порадовать горожан, и Грегу это показалось хорошим знаком. Он улыбнулся. «У вас счастливый вид», — заметила мисс Дэвис, встав рядом с ним на крыльце борделя. «Расскажите, кто из девушек поспособствовал этой улыбке?» «Эдди», — пожал плечами граф, поборов неуместное желание оправдаться перед ней. «Она очень красивая», — кивнула лекарка. «У вас отличный вкус». «Благодарю», — Грегори посмотрел на Джейд, и она, перестав криво улыбаться, спросила: «Откуда вы узнали про мои дела с мисс Билли? Про спор насчет счета за лекарства?» «От девушки, разумеется». «За это время вы еще и поговорить успели», — поразилась мисс Дэвис. «Вы ведь сами велели не затягивать. Я постарался оправдать ожидания всех дам». И тут, впервые на памяти графа, Джейд Дэвис покраснела. На бледных щеках появился самый настоящий румянец, а сама она поспешила отвернуться и быстро проговорила: «Вы сказали, у нас всего четверть часа на то, чтобы поесть». Грег кивнул и предложил ей опереться на его локоть. Помешков, девушка согласилась. Избегая смотреть на него, она первой двинулась вперед и больше не произнесла ни слова, пока того не потребовала ситуация. Принесли меню. И если поначалу граф забавлялся увиденным и удивлялся тому, что и лекарку можно смутить, то в таверне настроение снова его покинуло. Девушка едва заметно хромала. Он заметил это, сопоставил факты и понял, кого следует винить. Спрашивать о ее самочувствии Грег не стал. Колючка явно не умела признавать собственные слабости, и все, что он получил бы в ответ, — ее язвительные замечания. Но граф чувствовал вину. Она разъедала его мысли, не позволяя думать о действительно важных делах. Чем больше он старался прогнать из головы мисс Дэвис, тем прочнее она там устраивалась. Заказав себе лишь кофе, Грегори не без облегчения услышал, как лекарка перечисляет минимум 5 пунктов из меню. Аппетит у мисс Дэвис был хороший, даже завидный. «Омлет и тосты заказала вам», — неожиданно сказала рыжая, как только подавальщица удалилась. Зеленые глаза смотрели строго, с вызовом. «Нельзя питаться одним кофе». Грег удивился. Он собирался ответить, что весьма плотно позавтракал, что не нуждается в ее заботе или просто посоветовать не лезть не в свои дела. Он много чего мог бы сказать, но вышло так, что произнес другое. «Спасибо, это и правда не повредит». Джейд округлила глаза, несколько раз быстро моргнула и уставилась в сторону окна. Она явно готовилась отражать его протесты, достойно парировать и победить, а не получить простое «спасибо», подразумевающее безоговорочное с ней согласие. Такой подлости мисс Дэвис от Грега не ждала. Улыбнувшись, Грегори развернул принесенную для него газету и уточнил. «Вы не против, если я...» «Нет-нет, прошу, читайте». На ее лице мелькнуло облегчение. «Я совершенно не настроена на беседу». Граф кивнул и принялся читать новости Рагуса, дав своей спутнице время на то, чтобы прийти в себя и вернуть присутствие духа. Сам завтрак также прошел в молчании, если не считать пары ничего не значащих фраз. Грегори даже показалось, что мисс Дэвис теряется в его присутствии, хотя раньше он ничего подобного не замечал, и лишь когда в таверну вошли Лейтер Скилл и мистер Айсид, Джейд встрепенулась. Ее лицо приняло обычное свое настороженное выражение. Глаза сверкнули зеленью, а подбородок слегка вздернулся. Приветствия между парнями и лекаркой вышли обыденными. Если не считать странной реакции Рондона Айсита, он, кажется, слегка побледнел, как только понял, с кем за столиком соседствует граф. От дальнейших посиделок все дружно отказались, а на улице их уже ждал Джо, быстро домчавший экипаж до больницы. «Увидимся позже», — проговорил Грегори, выходя первым и подавая руку мисс Дэвис. «Подготовьте подробные отчеты о проделанной работе и передайте бургомистру, чтобы ждал меня через... час». «Как скажете, ваше сиятельство», — ответил Лейтер Скилл, глядя при этом на лекарку. «Будет исполнено». Экипаж отбыл, а Джейд Дэвис снова нахмурилась, уточняя. «Куда теперь? Сразу в кабинет к мистеру Сандерсу? Или позволите мне несколько минут передышки с дороги?» Граф великодушно разрешил Джейд отлучиться. Глядя на нее с легкой полуулыбкой, его сиятельство сообщил, что собирается для начала поговорить с главным лекарем наедине, а потому она может не спешить. Джейд смиренно кивнула и отбыла в направлении своей комнаты, лишь там, за закрытой дверью, позволив себе сжать кулаки, прорычать нечто невразумительное и топнуть ногой, а после стонать от боли, вспомнив об ушибленном бедре. «Чтоб их всех Сализар покусал, рукховы мужланы!» — рявкнула она, сдув прядь волос с лица и отбросив практически пустой саквояж на кровать. Как же ее злила сложившаяся ситуация, и как тяжело было стараться держать себя в руках, изображая паиньку перед графом и стражниками, но надежда остаться в Рагусе еще оставалась, а потому Джейд пыталась внять совету Гийома и проявить себя с лучшей стороны. «Она сильная, она сможет не сорваться, наверное». Развернувшись, Джейд решительно прихватила с крючка привезенное из столицы полотенце и собралась пройти в душевую, дабы умыться. Ей просто необходимо было смыть с себя это ужасное утро, полное обид, непонимания и общества графа Баррингтона. Открыв дверь, она шагнула вперед и попятилась. «Это вы», — проговорил его сиятельство, увидев ее. Он явно спешил мимо, но теперь передумал. «Отлично!» «Хм!» — высказалась Джейд, не сумев подобрать достойного ответа. «Будьте добры, подвиньтесь, и побыстрей!» Не переставал ее удивлять граф. «Ну же, мисс Дэвис!» «В каком смысле? Вы...» Джейд не успела сформулировать ни одного вопроса, а он уже обнял ее за талию и втиснул вглубь каморки спальни, шагнув следом и закрыв за собой дверь. «Да что вы себе...» — начала она, гневно глядя в невозмутимое лицо, совсем потерявшего стыд аристократа. «Тихо!» — выдал он, совершенно обнаглев и даже прикрыв ее рот ладонью. «Ни слова!» «Да я вас...» — промычала Джейд, уронив полотенце от растерянности. «Там моя мать!» — соизволил объясниться граф, мотнув головой в сторону. «И она настроена на долгий, обстоятельный разговор о вас. Ей все равно, с кем, мисс Дэвис. У нее расположение духа такое, когда ссоры не избежать, как ни крути. Она уже настроилась, понимаете? Мистер Сандерс свою порцию ее внимания получил. Дальше кто попадется, тот и враг. А вам она и вовсе дико обрадуется». Слова его сиятельства прозвучали словно заклинание. Джейд расхотела спорить или объясняться. Подавшись вперед, она теснее прижалась к графу, нащупала за его спиной ключ и быстро повернула его в замке. Следом действительно раздался звук шагов. Грегори Баррингтон положил руку на талию Джейд, не позволяя той шевельнуться. «Тсс!» — шепнул он, чуть склонившись, так что губами едва не касался ее уха. «Она никого не найдет и сдастся. Минута тишины спасет нас обоих». Джейд тихонько вздохнула, пытаясь расслабиться в объятиях его сиятельства. Выходило плохо. Звук шагов максимально приблизился. В дверь уверенно постучали. Джейд, одна рука которой теперь покоилась на каменной от напряжения груди графа, а вторая болталась за его спиной, подумала о том, что никогда еще не была в более нелепой ситуации. Она стояла, едва дыша, только теперь понимая, насколько неправильно поступила, вообще пустив Грегори Баррингтона в комнату. Впрочем, он и выбора-то ей не оставил. В дверь снова постучали. Устав держать руку в воздухе, Джейд решительно положила ее на спину графа. Тот слегка шевельнулся и, кажется, стал еще более напряжен, чем раньше. Вскинув голову, она посмотрела в глаза его сиятельства и, приподнявшись на цыпочках, прошептала едва слышно. «Это не объятие, и не приставание, и не намеки». «Что тогда?» — так же тихо ответил он. Карие глаза чуть прищурились, а сердце Джейд ускорило бег. «Руку некуда деть!» — прошипела она гневно. Кончики губ графа Баррингтона дрогнули. «Так и быть, можете на меня положиться», — прошептал он, склонившись еще ближе. Джейд округлила глаза и собиралась призвать его сиятельство оставить при себе двусмысленные намеки, когда в дверь стукнули сильнее, кажется, ногой. «Я знаю, там кто-то есть», — донесся до них голос вдовствующей графини. «Откройте, я пришла с миром!» Джейд ухмыльнулась и вопросительно посмотрела на своего нежданного гостя. Тот отрицательно мотнул головой и, отняв руку от ее талии, поднес себе к шее, проведя пальцем. «Ни в коем разе!» Одними губами проговорил он. За дверью раздалось злобное пыхтение, несколько раз дернулась ручка. «Мы ведь обе умные, спокойные, благоразумные женщины!» — донеслось оттуда. «Ну же, мисс Дэвис!» Джейд почувствовала, как Грегори Баррингтон вернул руку на ее спину и нагло погладил, определяясь, где лучше пристроить свою ладонь. Она попыталась взглядом поставить его на место, но этот беспардонный сиятельный тип лишь пожал плечами, при этом изображая на лице полное недоумение от ее возмущения. Негодование и протест взбунтовались внутри Джейд. Они собирались затопить собой остатки хорошего отношения к графу, но тут из коридора послышался новый голос. «Что вы здесь делаете, ваше сиятельство?» — пораженно спросил мистер Сандерс. Судя по звукам, он также приближался к двери. «Ищу вашу лекарку», — с вызовом ответила вдовствующая графиня. Но я ведь сказал, что она уехала на вызов. А некая Марта сказала, что мисс Дэвис прибыла на место и отправилась к себе. Насколько поняла из ее объяснений, это та самая комната. Вы стучали? Конечно. И никто не открыл? Пока нет. Леди Баррингтон, возможно, там просто никого нет, резонно заметил главный лекарь. Джейд с Грегори переглянулись и синхронно кивнули, соглашаясь с логикой мужчины. «Я уверена, девушка там», — упрямо заявила сиятельная мать графа. Он приуныл, закатил глаза к потолку. Джейд, глядя на него, едва не засмеялась, благо вовремя вспомнила, кто он, где они и что вообще происходит. «Вот как!» — мистер Сандерс громко вздохнул, сделал паузу и продолжил более тихо. «Я бы не хотел вас огорчать, леди Марджери, но в некоторые двери сколько ни стучи, они останутся закрытыми. Понимаете, о чем я? Это как раз про мисс Дэвис». «Нет, не понимаю. У меня с утра раскалывается голова. Попрошу прекратить говорить загадками». «Какие уж тут загадки!» — поразился мистер Сандерс. «Просто говорю, что заперто, а значит, внутрь не попасть. Вообще, мне казалось, мы с вами все обсудили, ваше сиятельство. Мисс Дэвис отлично справляется со своей работой, хоть и ведет себя порой несколько... необычно». «Она поставила мне неверный диагноз и нахамила. Я пообещал, что разберусь с этим лично». «Все мужчины что-то мне обещают, но так редко выполняют это», — неожиданно капризно ответило ее сиятельство. «Не далее, как позавчера, вы также давали слово навестить меня и лично справиться о моем самочувствии. Сбылось? Нет. Прислали ко мне эту взбалмошную девицу». «Специалиста», — назидательно заметил мистер Сандерс. «Я вас умоляю», — графиня фыркнула. «И в чем ее специализация? Умела строить глаза всем окружающим? Заморочила голову и вам, и моему сыну. Она едва меня не погубила. Впрочем, если вы действительно обещаете взяться за это дело и за мое здоровье...» Мистер Сандерс закашлялся. «Вам нужно выпить воды», — забеспокоилась миледи. «Где в этой богадельне вода?» Звук удаляющихся шагов стал музыкой для слуха Джейд, а затем настала благостная тишина. Все это время она смотрела в плечо графа, стараясь не шевелиться, и вдруг поняла, что тело того несколько раз вздрогнуло. Отступив, она обеспокоенно посмотрела вверх и едва не зарычала, увидев, как этот бессовестный тип беззвучно смеется. «Вам, как погляжу, весело?» — уперев руки в бока, спросила Джейд. «Простите, это нервное», — ответил его сиятельство. Сделав шаг вперед, он снова настиг ее, но на этот раз не для того, чтобы прижаться. «Позволите?» — не дожидаясь ответа, граф сел на край ее постели и, откинув голову назад, громко сказал глубокомысленное: «Да, дела». Джейд собиралась отругать его, возмутиться или хотя бы выставить из своей комнаты, как порядочная девушка, но неожиданно для себя присела рядом и удивленно заметила. «Вы боитесь собственную мать?» «Опасаюсь», — поправил ее граф Баррингтон, продолжая упираться руками в постель и смотреть в плохо побеленный потолок. Уголки его губ были приподняты, на подбородке едва заметно виднелась легкая щетина. «Признаться, я тоже ее опасаюсь», — проговорила Джейд, не сводя глаз с его сиятельства. «И вообще, если вы и мистер Сандерс оставите меня в покое и позволите здесь работать, обещаю, не показываться в вашем доме никогда, честное слово». Грегори Баррингтон не спеша выпрямился, очень внимательно посмотрел на Джейд и, оскалившись, неожиданно сообщил: «А вот с такими заявлениями спешить не стоит, мисс Дэвис. Не надо бросаться обещаниями, которых не сможете выполнить». «Поясните, пожалуйста», — предчувствуя нечто нехорошее, попросила Джейд. Граф в ответ в худшей своей манере промолчал. Встав с кровати, он не спеша приподнял руку, и Джейд на мгновение показалось, что Грегори Баррингтон собирается коснуться ее лица. Она даже дыхание задержала, готовясь не то ругаться, не то, что именно она бы предприняла, осталось загадкой, потому как граф, бросив на нее быстрый взгляд, отвернулся и дотронулся до стены, провел по шершавому покрытию пальцами, его губы искривила пренебрежительная усмешка. Джейд напряженно следила за каждым движением сиятельного гостя, ожидая худшего. «Условия проживания, прямо скажем, так себе», — наконец выдал Грегори Баррингтон, посмотрев на нее с долей снисхождения, однако Джейд заметила в его глазах и явную работу мысли. «Может, оттого у вас и настроение так шалит?» «У меня шалит?» Джейд, устав смотреть на него снизу, поднялась и сразу же об этом пожалела. В ее крохотной каморке невозможно было держаться от этого заносчивого графа подальше. Чтобы хоть как-то от него отгородиться, она сложила руки на груди. «Говорите прямо, что задумали ваше сиятельство, и прекращайте этот спектакль одного актера. Я слишком устала, чтобы проникнуться». «С чего бы мне что-то задумывать?» Неправдоподобно удивился граф. «Хотя, действительно, есть одна идея». «Поделитесь?» Джейд нетерпеливо покосилась на дверь. Граф улыбнулся. Его будто забавляли ее нетерпение и раздражительность. Потирая подбородок, он смотрел на Джейд так, что интуитивно хотелось оказаться подальше. «Хоть самой уходи». «Давно вы были в ресторане?» лениво спросил его сиятельство. «Да он издевается», — подумала она. «Не далее, как вчера», — усмехнулась Джейд. «Обожаю после смены посещать респектабельные заведения этого прекрасного города». «Бордель вы к ним, надеюсь, не относите?» Она могла промолчать, но не стала. «Нет, в отличие от вас». Их взгляды схлестнулись. На пару мгновений Джейд показалось, что перемирие закончилось, и граф, наконец, уйдет. Но тут этот непробиваемый тип улыбнулся шире и, нагло схватив ее руку, поцеловал тыльную сторону ладони, после чего ошеломил заявлением. «Заеду за вами завтра в полдень. Пообедаем вместе в Золотой Улитке. Я закажу столик на двоих». «Мое согласие не хотите получить?» «Хочу». «И не только на обед. Мне понадобится от вас нечто большее, мисс Дэвис». Его взгляд скользнул по ее лицу, задержавшись на губах, опустился к пуговкам платья, застегнутым до самой шеи. Послышалось тихое, задумчивое «Хм». Джейд разом утратила желание пытаться поддеть его снова. Вся эта ситуация выглядела теперь исключительно неловкой, а близость графа слишком интимной, она уже вся пропахла его одеколоном. «Думаю, что не смогу вам помочь, что бы там ни было», процедила Джейд, вскидывая подбородок. Силой воли она заставила себя оставаться на месте и смотреть в глаза графу, дабы не показать, насколько смущена его заявлением. «В любом случае, обед остается в силе», бодро заявил граф, ничуть не расстроенный ее словами. «Я сделаю вам одно предложение, выгодное для нас обоих, хоть и несколько сомнительное. Оденьтесь поприличней и не заставляйте меня ждать». «Какое еще сомнительное предложение? Вы!» Джейд вспылила и почувствовала, что все же краснеет. «Напрасно вы думаете, что ваш титул, связи и надменный профиль или серебряные вензеля на камзоле заставят меня одарить вас своей благосклонностью». «Я рад, что вы оценили мои вензеля и профиль, мисс Дэвис. Но мне кажется, мы недопоняли друг друга», — резко ответил он. «Вашу благосклонность приберегите для кого-то другого. Надеюсь, желающий все же найдется». «Подите к Рукху». «Пойду», — согласился вдруг граф и, вздохнув, посмотрел на дверь. «К матушке. Но, повторяю, обед остается в силе». «Не со мной. Разве вам не интересно, что я хочу предложить?» Он иронично изогнул бровь, и Джейд внутренне признала, что любопытство ее так и гложет. Поджав губы, она выдернула свою руку из ладони графа, который, оказывается, все это время продолжал удерживать ее и даже поглаживать горящую кожу большим пальцем. «Мне нужны подробности», — потребовала Джейд, поборов гордость. «Узнаете завтра». «Сегодня». «Нет». «Вы собирались отправить меня как можно дальше от Рагоса», — напомнила Джейд, уже и сама подумывая, что это не такая уж и плохая идея. Начнет все с чистого листа, постарается больше молчать, не лезть в неприятности. «Я передумал», — отрезал Грегори Баррингтон. «Здесь вам самое место». Снова бегло осмотрев ее комнату, он демонстративно поморщился и повернулся к выходу, задев широкими плечами шкаф. «Если вас не будет на месте, мисс Дэвис, я приму меры. Не стоит играть со мной». Щелкнул замок двери. Граф вышел, оставив за собой последнее слово. Джейд зачем-то потянулась к стене, повторяя его недавний жест. Камень холодил, неровные края сильно выдавались наружу. На подушечках пальцев остался едва заметный серый след. «Условия и правда никуда не годятся», — пришлось согласиться ей. «Но вам-то какое дело, милорд?» Не придумав разумных объяснений странному поведению его сиятельства, она устало вздохнула и все же направилась в душевую, где провела немало времени, стоя под струями теплой воды. Пока Марта не перекрыла вентиль, громко крикнув. «Все на себя извела, мисс! Ничего, что у нас еще много! Ох уж мне эти столичные со своими закидонами!» Марта ушла, продолжая бубнить на ходу и унося с собой чувство подавленности и растерянности. «И точно! Столичные! Аарон Харри!» — опомнилась Джейд, принимаясь промокать полотенцем влажную кожу. Опасное любопытство и азарт захлестнули ее с головой. «Нужно срочно поговорить с мистером Сандерсом насчет пропавшего лекаря».